Несколько сот ракет среднего радиуса действия с дальностью полета от 1500 до 2000 миль должны были быть установлены на суда под командованием НАТО. Чтобы подчеркнуть союзный характер этих сил, команды судов должны были бы быть многонациональными из различных стран-участниц. Смотри детальное обсуждение этой идеи в книге «Киссинджер. Омраченное партнерство», страница 127 и следующие. Но поскольку за Соединенными Штатами сохранялось право вето, МСЯС не решали основополагающие ядерные дилеммы НАТО. Они оказывались бы либо избыточны, либо бесполезны. 4 июля 1962 года Кеннеди провозгласил величественную декларацию взаимозависимости Соединенных Штатов и Объединенной Европы. Политически и экономически интегрированная Европа стала бы равным партнером Соединенных Штатов, разделяя с ними бремя и обязанности мирового лидера. Смотри обращение Кеннеди в Independence Hall, Филадельфии, 4 июля 1962 года. Официальные документы президента Соединенных Штатов Джон Кеннеди. Далее. Документы Кеннеди. Том 1962 год. Вашингтон. United States Government Printing Office. 1963 год, страницы с 537 по 539. Развивая далее столь преисполненную символизма тему во время более поздней по времени речи во франкфуртской Паульскирхе, где в 1848 году собиралась Либеральная Германская Национальная Ассамблея, Кеннеди объединил перспективы атлантического партнерства с европейской интеграцией. Кавычки. «Только слившаяся воедино Европа может предохранить нас от дробления Союза. Только такая Европа способна обеспечить полнейшую взаимность в трактовке по обе стороны океана вопросов, находящихся в атлантической повестке дня. Только при наличии такой Европы для нас возможна полная взаимная самоотдача, равенство в распределении ответственности и равный уровень самопожертвования». Кавычки закрыты. Обращение Кеннеди в актовом зале Паульскирхе во Франкфурте 25 июня 1963 года. Смотри там же, том 1963 год, страница 520. Красноречивый вызов Кеннеди угодил в трясину двусмысленного положения Европы, рост экономического могущества, который сочетался с ощущением военного бессилия, особенно в ядерной области. Страница 554. Как раз те самые качества, которые делали так называемое гибкое реагирование столь привлекательным и столь необходимым для Соединенных Штатов, порождали сомнения среди их союзников по НАТО. Практические последствия применения стратегии так называемого гибкого реагирования заключались в том, что она обеспечила бы Вашингтону большую свободу политического выбора применительно к решению о начале войны, то есть была бы достигнута та самая желанная для де Голля цель, которую он пытался добиться при помощи так называемых ударных сил, как он называл французские ядерные силы, когда они, наконец, появились на свет в 60-е годы. Само сочетание решимости и гибкости, столь желанное для Америки, подкрепляло французские доводы в пользу автономии в ядерном отношении в качестве преграды на пути пересмотра Америкой своих решений в момент кризиса. Хотя целью Америки было сделать устрашение наглядным, чтобы ядерная угроза выглядела еще более достоверно, большинство союзников предпочитало строить стратегию устрашения на иной основе – посредством повышения для противника степени риска благодаря выбору стратегии массированного возмездия, независимо от нигилистичности последствий. Что делать, если блеф не сработает? Так никогда и не обсуждалось, хотя вариант сдачи не мог исключаться. Дебаты относительно военной интеграции приобрели прямо-таки теологические свойства. В мирное время командование НАТО представляет собой по преимуществу орган военного планирования. В операционном смысле вооруженные силы каждого из союзников остаются под национальным командованием, и право вывода сил из-под командования НАТО до такой степени само собой разумеется, что никогда не оспаривалось. Это продемонстрировал вывод французских войск для использования их в Алжире, неоднократный вывод американских войск во время ряда ближневосточных кризисов. В 1958 году в Ливане, в 1973 году во время очередной арабо-израильской войны и в 1991 году в период так называемой «войны в заливе». Обсуждая священную суть и достоинство так называемой интеграции, ни Соединенные Штаты, ни Франция так и не определили, какие совместные действия возможны под вывеской интеграции, а какие не вписываются даже весьма расширительное толкование Франции понятия сотрудничества. Никакая договоренность относительно порядка осуществления командования не способна разрешить политическую по сути проблему, сформулированную Де Голлем. Кавычки. «Американцы, наши союзники и друзья в течение длительного времени одни обладали ядерным арсеналом, пока они были единственными его обладателями, и пока проявляли волю к немедленному его использованию в случае нападения на Европу, американцы действовали таким образом, что для Франции в принципе не вставал вопрос вторжения, ибо такого рода атака лежала за пределами вероятности. Но затем Советы также обзавелись ядерным арсеналом, и этот арсенал достаточно мощен, чтобы поставить под угрозу само существование Америки. Естественно, я не делаю цифровых сравнений, ибо вряд ли возможно найти соотношение между значимостью одной из смертей и значимостью другой. Но новый гигантский фактор уже присутствует. Кавычки закрыты. Пресс-конференция Де Голля 14 января 1963 года. Важнейшее обращение. Страницы 216-217. Спор по поводу Скайболта вывел все эти латентные конфликты на поверхность. В продолжении всей своей политической жизни Де Голль выступал против наличия так называемых особых отношений между Америкой и Великобританией, именно потому что символический статус Великобритании как великой державы, равный Соединенным Штатам, сводил Францию на уровень державы второстепенной. Не будем грешить против истины. Кеннеди предложил Франции точно такую же помощь в осуществлении ракетной программы, как и Великобритании. Но для Де Голля нюанс между интеграцией и координацией и определял сущность истинной независимой политики. В любом случае, тот факт, что Нассауское соглашение англо-американскими руководителями обсуждалось, а до сведения Де Голля было лишь доведено, предопределяло гарантированный отказ последнего. Не желал он и привязывать свою страну в отношении ядерных ее возможностей к технологии, разработка которой, как в случае со Скайболтом, в любой момент может быть прекращена. На пресс-конференции 14 января 1963 года Де Голль в публичном порядке, то есть точно так же, как получил сведения о предложении Кеннеди, от него отказался, при этом едко заметив: «Конечно, я говорю об этом предложении и соглашении лишь потому, что они опубликованы и их содержание известно». Кавычки закрыты. Пресс-конференция 14 января 1963 года. Там же страница 218. Проводя черту, Де Голль также воспользовался этой возможностью, чтобы наложить вето на вступление Великобритании в общий рынок, и отверг мнение Кеннеди относительно того, что европейская часть двойной опоры Союза должна быть организована на сверхнациональной основе. Кавычки. «Любая система, сущность которой будет состоять в передаче нашего суверенитета августейшим международным ассамблеям, являлась бы несовместимой с правами и обязанностями Французской Республики. И в довершение к этому такая система, без сомнения, оказалась бы бессильной возобладать и повести за собой народы, в первую очередь наш собственный народ, в такие дали, где само существование их души и тела оказалось бы под вопрос». Пресс-конференция 19 апреля 1963 года. Приводится ум. Кливленд, Гарольд Ван. «Атлантическая идея и ее европейские соперники». Нью-Йорк, Макгроу, Хилфо, Консул of Foreign Revolution. Страница 143-1966 год. Сущность вызова Де Голля, брошенного американскому руководству, стала ясна через несколько дней. Де Голль и Аденауэр подписали договор о дружбе, предусматривающий постоянные взаимные консультации по всем главным вопросам. Кавычки. Оба правительства будут консультироваться друг с другом до принятия каких бы то ни было решений по всем важным вопросам внешней политики, в первую очередь по вопросам, представляющим взаимные интересы, имея в виду выработку в максимально возможной степени аналогичной позиции. Кавычки закрыли. Совместная декларация и договор между Французской Республикой и Федеративной Республикой Германия 22 января 1963 года приводится у Макридис Рой. Деголь. Непреклонный союзник. Нью-Йорк. Хейп энд Роу. 1966 год. Страница 188. Содержание договора не представляло собой ничего примечательного. По правде говоря, документ напоминал порожний сосуд, который можно было заполнить чем угодно в продолжении последующих лет по воле французских и германских руководителей. Страница 556. Символична, однако, существенная значимость этого договора. С момента удаления Бисмарка от власти в 1890 году, во время всех международных кризисов, Франция и Великобритания выступали против Германии. А теперь, когда Франция не допустила Великобританию в так называемый общий рынок, несмотря на сильное давление со стороны Америки, именно германский канцлер оказал содействие в выведении Франции из состояния изоляции. Возможно, Франция не была достаточно сильной, чтобы навязывать по нерешенным вопросам собственное мнение, но при поддержке Германии оказывалась достаточно сильна, чтобы блокировать варианты решения, предложенные другими. В конце концов, дело касалось того, почему нации сотрудничают друг с другом. С американской точки зрения, все разумные люди в итоге приходят к одним и тем же выводам, потому общность цели более или менее принимается за аксиому. И упор делается на механизм, при помощи которого можно воплощать на практике изначальную гармонию. Европейский же подход имеет в своей основе продолжительную историю конфликтов между национальными интересами. Примирение этих интересов друг с другом и являлось сущностью европейской дипломатии. Европейские руководители воспринимали гармонию как нечто, нуждающееся время от времени в извлечении из окружающего хаоса посредством конкретных шагов в области межгосударственных отношений. И именно это лежало в основе вопроса об управлении ядерными силами, вставшего в 60-е годы. Он явился стержнем отказа Деголя от национальной Европы и возник вновь во время дебатов по Маастрихтскому договору в 90-е годы. Без сомнения, Деголь был влеком не только столь философско возвышенными мотивами. Будучи учеником Ришелье, он видел во вступлении Англии в общий рынок угрозу руководящей роли Франции в европейском экономическом сообществе, причем как из-за веса Великобритании, так и из-за теснейшей ее близости к Соединенным Штатам. И потому, сколь бы эгоистичными ни были ответы Деголя, вопросы эти касались самой сути роли Америки в международном плане, ставшей особенно актуальными в эпоху после окончания Холодной войны. Ибо один из труднейших уроков, который Америке еще предстоит усвоить, заключается в том, что нации сотрудничают друг с другом в течение длительного периода лишь тогда, когда они разделяют общие политические цели, и что американская политика должна сосредоточиваться преимущественно на этих целях, а не на одних лишь механизмах их достижения. Функциональный международный порядок должен обеспечивать достаточно места разнообразным национальным интересам. И хотя в его рамках должны делаться попытки их объединения, от них нельзя просто-напросто отмахиваться. Возвышенные представления Кеннеди об атлантическом партнерстве базировались на наличии двух опор у крыши единого дома – Европы и Америки, и именно это представление вызывало отчаянное противодействие со стороны Деголя, выдвигавшего гораздо более изощренную, пусть даже менее одухотворенную, систему отношений. Обе концепции имели в своей основе конкретные исторические ценности, каждой отдельно взятой страны. Кеннеди осовременивал наследие Вильсона и Франклина Делано Рузвельта. Деголь выступал с весьма сложной многоплановой версией классического европейского равновесия сил, в основе которого лежало наличие разделенной Германии, западногерманское экономическое преобладание, французское политическое господство в европейском экономическом сообществе и в качестве подстраховки американская ядерная защита. Страница 557. Но когда все было сказано и сделано, Дейголь оказался побежден самим фактом безграничной приверженности старомодным национальным интересам, столь мощно выведенным им на поверхность. И у мудрого государственного руководства имеются свои пределы. Блестящие аналитические расчеты Деголя оказались перечеркнуты нежеланием принять во внимание несовместимость французских национальных интересов с продолжающимся отчуждением от Соединенных Штатов до такой степени, что это могло побудить Америку отъединиться от Европы, притом тогда, когда Советский Союз все еще представлял собой единое целое. Да, Франция обладала способностью нанести ущерб тем или иным американским планам, но никогда не была до такой степени сильной, чтобы навязать свои собственные. Пренебрегал ли Деголь истиной или был чересчур горд, чтобы признать ее, но он нередко превращал чисто теоретические построения в конкретный удар по американским намерениям. Точное внесение систематического недоверия внутрь Союза и являлось сущностью французской политики. Однако по ходу дела Деголь свел на нет свой же собственный замысел. Его исходный постулат, заключавшийся в том, что решение по вопросу войны и мира в глубочайшем смысле слова носит политический характер, был изначально верен. А его идея директората правильно обращала внимание на настоятельную необходимость наличие, так сказать, концерта политических целей, особенно за пределами территории деятельности Атлантического Союза. И все же у Деголя преобладала тенденция возводить весомые доводы в ранг самоотрицающих крайностей. Одно дело отвергать структуры, превращавшие договоренность в нечто обязательное, а также имевшие целью процедурными средствами предотвращать автономные действия. И совсем другое – вести аналитические взаимоотношения в форме перманентной конфронтации между Европой и Америкой. Его высокомерная тактика чересчур противоречила американскому представлению о международных отношениях, особенно союзах, и оказалась несопоставима с поведением других членов НАТО, и когда тем пришлось выбирать между Вашингтоном и Парижем, они всегда делали выбор в пользу Вашингтона. Это с особой ясностью проявилось применительно к взаимоотношениям Франции и Германии. Деголь сделал франко-германское сотрудничество стержнем внешней политики. Но хотя он обеспечивал себе поддержку Германии по вопросу политики в отношении Берлина и значительную симпатию с ее стороны применительно к взглядам по поводу контроля над ядерными силами, существовал предел, далее которого ни один германский государственный деятель не мог бы и не хотел бы пойти в смысле отчуждения от Соединенных Штатов. Какие бы у них ни существовали возражения по поводу конкретных политических шагов Америки, германские лидеры не имели ни малейшего желания оставаться лицом к лицу с Советским Союзом при наличии одной лишь поддержки со стороны Франции. Независимо от того, как германские руководители оценивали относительные достоинства англо-американской позиции по поводу контроля за ядерными вооружениями и европейской интеграции, никто из них на деле не рискнул бы полагаться на сравнительно малые французские силы, а не на обширный американский ядерный арсенал, не предпочел бы политическую поддержку Франции, поддержке Соединенных Штатов. Страница 558. Таким образом, существовал внутренний предел тому, чего Деголь в состоянии был достигнуть – избирая антиамериканский курс. Его усилия по предотвращению появления националистической Германии могли породить риск искушения для германского национализма избрать путь многовариантных маневров. Особенностью кризисов 60-х годов было то, что все они уходили в песок. После Берлинского кризиса 1958-1963 годов более не было фронтальных советских вызовов западным интересам в Европе. После внутриатлантического кризиса 1960-1966 годов вопросы, связанные с НАТО, превратились в мирное сосуществование американской и французской концепции. В 70-е годы администрация Никсона во время так называемого «года Европы» попыталась оживить хотя бы частично дух подхода Кеннеди на базе более скромных предложений. Однако она наткнулась на ту же самую скалу голлистской оппозиции, причем по аналогичным причинам. Время от времени Франция пыталась создавать независимые на деле европейские военные возможности, но американская сдержанность и двусмысленность германского поведения не давали этим планам обрести значительность. шли годы, десятилетия, как американский, так и французский подход оказались перечеркнуты реальным развитием событий. По иронии судьбы, в мире, существующем после окончания Холодной войны, оба политических оппонента оказались в окружении, в условиях которого обязательность сотрудничества между ними явилась ключом к продуктивным атлантическим и внутриевропейским отношениям. Вильсоновские представления относительно сообщества демократических государств, действующего на основе единства целей и разделения труда, подходили к международному порядку 50-х-60-х годов, характеризовавшемуся преобладанием внешней угрозы со стороны тоталитарной идеологии, наличием американской почти полной ядерной монополии и американского экономического превосходства. Однако исчезновение единой объединяющей угрозы и идеологический крах коммунизма вместе с появлением более равного распределения экономической мощи налагали на международный порядок требования более тонкого балансирования национальных и региональных интересов. Коммунизм действительно рухнул, как это предсказывали Кеннон, Ачисон и Даллес. Однако в конце пути оказался не мир, построенный по законам вильсоновского идеализма, но заразная форма того самого национализма, который Вильсоном и его последователями был назван старомодным. Де Голля этот новый мир бы не удивил, да и вряд ли он счел бы его новым. Он бы утверждал, что мир этот наличествовал все время, только был какой-то период прикрыт тоненькой оболочкой приходящего феномена гегемонии двух держав. Однако в то же самое время крах коммунизма и объединение Германии перечеркнули большинство деголевских постулатов. Скептически относившийся ко всему, кроме международной роли собственной страны, де Голль переоценивал возможности Франции самостоятельно управлять ходом исторического процесса. Так называемый новый мировой порядок оказался не более милостив к мечтаниям де Голля относительно французского политического преобладания в Европе, чем к идее неоспоримого американского глобального лидерства. Страница 559. Объединенная Германия более не нуждалась в подтверждении со стороны сторонников своей исконной законности применительно к восточно-германскому сопернику. А по отношению к Советскому Союзу прежние его восточноевропейские сателлиты стали равноправными участниками игры на международной сцене, причем Франция обнаружила, что не обладает достаточными силами, чтобы в одиночку обеспечить новое европейское равновесие. Традиционный французский политический выбор сближения с Россией как способ сдерживания Германии исключен любым из возможных вариантов эволюции бывшего Советского Союза. Если результатом ее будет хаос и развал, то Россия окажется слишком слабой, чтобы выступать в роли противовеса Германии. Если возобладает русский национализм и произойдет рецентрализация, то новое государство, все еще обладающее тысячами единиц ядерного оружия, может оказаться слишком сильным, чтобы ограничиваться ролью партнера Франции. Как минимум, столь же привлекательным для нее был бы союз с Америкой или Германией. Кроме того, любая попытка окружения Германии вызвала бы к жизни тот самый национализм, который германским лидерам удавалось сдерживать и который в прошлом являлся для Франции вечным кошмаром. В этом случае Америка становится наиболее надежным, пусть даже концептуально наиболее трудным, партнером Франции, а также единственной ее подстраховкой в деле проведения абсолютно необходимой политики дружбы с Германией. Итак, в конце пути первоначально задуманного де Голлем, чтобы сделать отношения с Америкой необязательными, в то время как Америка считала этот путь средством более полной своей интеграции в составе НАТО, сотрудничество между столь давними друзьями и оппонентами, чем-то напоминающее особые отношения Америки с Великобританией, выкристаллизовывалось в качестве ключевого элемента равновесия сил, каким оно должно было стать двумя поколениями ранее, когда Вильсон появился во Франции, чтобы освободить Старый Свет от прежнего безрассудства и расширить его кругозор за рамки государства-нации.